Глава 4. Я смотрю на мужа с такой злостью, что Олег понимает, лучше отпустить. Раньше он не совершал ничего подобного по отношению ко мне, так что он понимает, если перегнет, шансов вернуть меня у него не будет. Их и так у него нет. Но об этом пока муж не догадывается. Он отпускает меня и выходит из комнаты. Такого разочарования в жизни я никогда не испытывала. Боль от предательства разъедает грудь изнутри, будто с каждым вдохом в мои легкие попадает не кислород, а яд. Разве мой Олег был способен на такое? Нет, это уже не он, это какой-то монстр. И с ним в одной квартире я не собираюсь оставаться. Я глубоко дышу и пытаюсь унять эмоции, чтобы мыслить здраво и решить, как действовать в этой ситуации. Олег возвращается в спальню через 5 минут. На нем верхняя одежда, джинсы и черная ветровка, которую я подарила. Он смотрит на меня с сожалением. «Прости, родная, я погорячился. Я так испугался, что ты уйдешь от меня». Испугался он. Не нужно было изменять. А теперь уже поздно. Он даже не представляет, на что способна обманутая женщина. Ничего, он скоро это прочувствует. Олег тянет ко мне свои руки, и на этот раз, судя по виноватому выражению лица, он хочет обнять меня, а не ударить. Я вскакиваю с кровати и отхожу от него. Еще шаг, и я тебе врежу. Ладно, Ира, успокойся. Он поднимает руки в примирительном жесте. Все, я ухожу, хорошо? Где-нибудь переночую в другом месте. Хотя мне идти некуда. Давит на жалость. Но в ответ получает только мой разгневанный взгляд и понимает, что жалость в этой ситуации не прокатит. «Оставайся тут, только не горячись, ладно?» Он отступает к выходу из спальни. Который раз Олег повторяет это «не горячись». Все же он понимает, что я за человек. Думаю, муж догадывается, что просто так я ему этого не оставлю. «Ладно», — отвечает то, что он хочет услышать. «Лишь бы уже ушел». Олег выходит из спальни, и за ним закрывается входная дверь. Через минуту выглядываю в окно. Муж садится в нашу машину и уезжает. Иду к двери и запираю ее изнутри, чтобы не вошел, если захочет вернуться. Свои вещи он оставил. Даже средства гигиены не взял. Неужели он так верит в нашу нерушимую любовь? Опрометчиво. Видимо, он правда надеется, что я остыну, и мы все обсудим. Ну уж нет. Весь вечер чувствую себя ужасно. Пока никто не видит, даю волю эмоциям. Разбиваю любимую чашку Олега и сервиз, который он дарил мне год назад. С каждым разбитым блюдцем становится чуточку легче. Затем иду в спальню и сбрасываю с полки всю коллекцию его дорогущего Лего по «Звездным войнам». Детальки разлетаются по всему полу. Достаю из стиралки белье, которое Олег заморал со своей лохудрой, и засовываю его в мусорный мешок, оставив у выхода. Он разрушил мою жизнь, а я всего лишь сломала парочку его любимых вещей. Но пусть не думает, что легко отделается. Это я только разогреваюсь. Пожар впереди. И я на работе подсуечусь. Не забуду. Ближе к ночи я раскладываю диван для гостей и стелю свежее постельное белье. В нашу кровать, где муж наверняка кувыркался со своей шваброй, я не хочу ложиться. Беру телефон и вижу пропущенные вызовы и голосовые сообщения от Олега. «Остынь, Ирочка, прости меня, прошу. Анфиса, кукла на один раз, она ничего для меня не значит, клянусь, я люблю только тебя, родная», и все в таком духе. Среди кучи входящих сообщений я замечаю еще одно с неизвестного номера. «Ты должна со мной встретиться, не будь трусихой и не бегай от разговора. Это Анфиса, невеста Олега». Ха, у меня аж дыхание сбивается от такой наглости. «Невеста? Ну-ну. А давай поговорим с тобой, стерва». «Мы договариваемся о встрече завтра вечером, после работы. Бесстрашная лохудра. И наглая такая. Я бы ее послала». Но мне ужасно интересно, что она скажет. И каким таким образом она успела стать невестой моего мужа. Шутки ради пересылаю ее сообщение Олегу с припиской. «Невеста, значит?» Он же мне только что клялся, что она кукла на один раз. Ха, Несостыковочка. Муж читает мое сообщение и не отвечает. Наверняка выясняет отношения со своей невестой. Через 5 минут он присылает голосовое. «Ира, не слушай ее. Она хочет нас поссорить. Я ясно дал ей понять, что люблю только тебя. И не ходи ни на какую встречу». «Да уж, любовнички, и кому из вас верить? А на встречу я все-таки схожу. Тем более, что мы с Анфисой договорились увидеться недалеко от моей работы, так что ехать куда-то специально не придется. Я уже хочу убрать телефон, но Олег начинает мне названивать. Я сбрасываю его звонки, тогда он снова присылает голосовое. «Где вы встречаетесь?» «Ага, видимо, невеста ему тоже ничего не сказала. Я выключаю сотовую связь и интернет, чтобы ночью мне никто не мешал спать, и стараюсь уснуть. Получается не сразу. В голове куча мыслей. Зачем-то прокручиваю в воспоминаниях счастливые моменты из нашего с Олегом прошлого. Нам было так хорошо вместе. Потом снова и снова вспоминаю его с Анфисой на нашей кухне. Мерзко. Но я не хочу стирать его из памяти. Напротив, это воспоминание отрезвляет. Этот случай открыл мне глаза на человека, с которым я жила и которому верила. И как же хорошо, что я их застала и узнала правду сейчас, а не через 10 лет, когда у нас с Олегом могли бы быть дети. Мужчина может жить двойной жизнью. Это было так очевидно. Но я всей душой верила, что это не про нас с Олегом. И зря. Теперь я буду осторожнее. Утром я проснулась по будильнику. В первые секунды чувствовала себя сносно, только спать хотелось. Потом, возвращаясь к воспоминаниям о вчерашнем, и реальность прокатывается по мне многотонным катком. Когда выхожу из ванной, в дверь кто-то ломится. Подхожу ближе и слышу голос мужа по ту сторону. «Ира, пусти меня!» Я вглядываюсь в глазок. Олег стоит один во вчерашней одежде и колотит в дверь. Я спрашиваю у него, не скрывая злорадства. «Зачем?» «Мне на работу собираться надо. Я же опоздаю». «Да, в джинсах и ветровке Олег на работу не ходит. Ему это не по статусу. Более того, он с собой даже зубную щетку и бритву не взял, наивно думая, что я его пущу». «Так собирайся, дорогой», — отвечаю ему через дверь. «Иди к подъезду и лови свои вещи». «Ира, не смей!» — орет и стучит он громче. Я спокойненько прохожу в ванную, беру его бритву, пену, зубную щетку и иду в спальню. Достаю из шкафа его любимый синий костюм и открываю окно. Запахиваю халат поплотнее, на улице похолодало. Олег предусмотрительно выбежал во двор и машет руками, и что-то орет. Разбираю только: «Ира, не смей». Я замахиваюсь посильнее, чтобы вещи попали к адресату, а не зацепились за соседний балкон. Вниз летят брюки Олега, надув на ветру штанины, как парус. Следом летят рубашка, пиджак, скомканные вместе, потом его ванные принадлежности. Выкинув все, я потираю руки и улыбаюсь. Это было приятнее, чем разбить его кружку. Это Олег еще своего Лего не видел. Ох, как он взревет, когда узнает. Муж мечется, собирая по палисаднику свои вещи. Соседка из другого дома видит меня со своего балкона, понимает, что к чему, и показывает мне класс. Настроение улучшается. Я закрываю окно и иду собираться. Через 5 минут Олег снова колотит в дверь. «Я тебе открывать не собираюсь. Даже не пытайся». «Ира, ты ведешь себя как хабалка». «А ты как моральный урод». «Тебе придется выйти, Ира, или ты на работу не пойдешь». «Не пойду». «Нет, идти, конечно, нужно, и опаздывать нельзя. Надо только придумать, как от этого избавиться, а то ведь прохода мне не даст. Вдобавок ко всему, мне приходит сообщение от начальницы. Ирина, экстренное совещание с генеральным, 8 утра, не опаздывай». «Ира, ты меня вывела!» Орет Олег и интенсивно дергает за ручку. «Я сейчас выломаю эту дверь». «Да уж, без вариантов. Придется либо убегать, либо драться со взбешенным Олегом. Либо соседей на помощь звать, я не знаю. Надо решать».